Книга 11. Купол. Глава 1. В канун Дня Всех Святых ровно через 29 лет после того, как папа Юлий осветил плафон, папа Павел отслужил торжественную мессу по поводу завершения фрески Страшного суда. В Рождество 1541 года капеллу открыли для посещения публики. Сюда устремился весь Рим. Люди и ужасались, и взирали на фреску с благоговением. Каждый был потрясен. Мастерскую на Мачелло де Корви заполнили флорентинцы, кардиналы, художники, их ученики и подмастерья. Когда все они ушли, Микеланджело понял, что его не хотели замечать и не удостоили посещением две римские группировки. Сложившаяся еще во времена Браманта Рафаэля кружок художников и архитекторов во главе с Антонио да Сангалло и приверженцы кардинала Караффы. Очень скоро война разгорелась уже в открытую. Бывший монах Бернардино Окино допрашивал папу: «Как вы можете, ваше святейшество, допустить, чтобы в капелле, где происходит самое торжественное богослужение, находилась непристойная фреска Микеланджело?» Но, зайдя на следующий день в Систину, Микеланджело увидел, что с полдесятка художников, сидя на мягких стульях, рисовали и копировали Страшный суд. А папа вновь обратился к его помощи, попросив расписать в часовне, названной по имени Павла Паулиной, две стены размером более 3,5 квадратных аршин. Часовня Паулина, недавно выстроенная Антонио де Сангалло по его же проекту, находилась между Сикстинской капеллой и собором Святого Петра. Это было тяжеловесное громоздкое здание с двумя верхними окнами, дававшими мало света. Тусклые его стены были со вкусом оттенены красноватым коринфским мрамором. Папа Павел просил Микеланджело написать на одной стене обращение апостола Павла, на другой — распятие апостола Петра. Исподволь, вдумываясь в образы обращения, Микеланджело целыми днями не расставался с молотком-резцом. Он высек бюст Брута. Создать изваяние этого тирана-борца его упрашивала флорентинская колония. Он отделывал волосы Моисея, шлифуя и оттачивая каждую прядь, каждый завиток. Тогда же он изваял на лбу Моисея два рога, или, как говорилось о них в Ветхом Завете, два световых луча. Когда наступили знойные дни, он вынес на террасу, выходившую в сад, два мрамора. Один из них должен был стать Рахилью, другой — Лией. В Рахиле Микеланджело хотелось дать олицетворение созерцательной жизни, в Лии — деятельной. Статуи предназначались для двух ниш по обе стороны изваяния Моисея. Эти ниши теперь, когда гробница Юлия по новому проекту примыкала к стене, казались слишком малыми, чтобы вместить восставшего раба и умирающего раба. Он закончил рисунки к Богородице, Пророку и Севилле, последним статуям для гробницы Юлия, а высекать их вызвал того Рафаэлло да Монтелупо, который изваял святого Дамиана в часовне Медичи. Ныне, когда рабы как бы отделились от надгробия, а четыре незаконченных гиганта и победитель все еще стояли во Флоренции, Эрколе Гонзаго оказался истинным провидцем. Моисей один станет красой и величием усыпальницы Юлия, один будет говорить о мастерстве Микеланджело. Разве этого недостаточно, чтобы, как утверждал кардинал Монтуанский, воздать честь любому человеку? И Микеланджело спрашивал себя, как отнесся бы Якопо Галли к тому, что, в конце концов, на гробнице Юлия будет стоять лишь одно крупное изваяние вместо 40, которые Микеланджело был обязан высечь по первоначальному договору. Он решил, что настала пора дать Урбино возможность жить самостоятельно, что верный подмастерье этого заслужил. Урбино. Тебе уже больше 30. В такие годы мужчине нужно добывать свой хлеб без посторонней помощи. Папа согласен платить тебе 8 дукатов в месяц, пока я расписываю его часовню. Может быть, ты хочешь потрудиться и над стеной, когда будут возводить Юлиеву гробницу, заключишь на это формальный договор? Да, миссэр, я согласен. Мне надо скопить денег на женитьбу. В семействе, которое купило наш родовой дом в Урбино, есть маленькая девочка. Лет через 10 она будет мне хорошей женой. Микеланджело жестоко страдал, тоскуя по Виттории Колонне. Ночами, в самые глухие часы, он писал ей длинные письма, часто прилагая к ним сонет или рисунок. Сначала Виттория отвечала ему без задержки, но чем горячее и требовательнее становились его письма, тем реже она отзывалась на них. На его возмущенный и полный горечи вопрос «почему?» она ответила так. «Благороднейший мессер Микеланджело, я долго отмалчивалась, собираясь ответить на ваше письмо, и этот мой ответ будет, если можно так выразиться, окончательным. Я убеждена, что если мы будем писать друг другу беспрерывно, то, принимая во внимание данное мной слово и вашу неизменную любезность, я должна буду пренебречь всеми своими делами в монастыре святой Катерины и совсем не видеться в установленные часы со своими сестрами, а вам придется оставить вашу работу в часовне святого Павла, не бывая там целыми днями. Таким образом, это помешает обоим нам исполнять свой долг и свои обязанности. Микеланджело был сокрушен. Словно мальчика, получившего суровый нагоняй, его язвили боль и досада. Он по-прежнему сочинял ей страстные стихи и прятал их дома, не отсылая. Он довольствовался обрывками слухов, которые передавали ему люди, приезжавшие из Витербо. Узнав однажды, что Виттория больна и редко выходит из своей комнаты, он страшно взволновался, отбросив прочь всякое чувство смирения. Смотрит ли там за нею врачи? Заботится ли она сама хоть немного о своем здоровье? Он изнервничался, устал, выбился из колеи, но надо было снова входить в эту колею и работать. Он готовил под роспись стену в Паулине. Он внес в банк Монтауто 14 сотен дукатов для выплаты этих денег Урбино и Рафаэлло да Монтелупо после того, как они завершат свою работу по гробнице. Он сделал небольшой композиционный набросок к будущей фреске «Обращение Павла». В нее входило около 50 полных фигур и немало голов и лиц, видневшихся в толпе, окружавшей Павла, когда тот лежал, поверженный наземь, столбом желтого огня, сошедшего с неба. Впервые в жизни Микеланджело взялся изображать чудо из Нового Завета. В эти же недели он высекал Рахиль и Лию, двух молодых нежных женщин. Это были закутанные в одеяние фигуры-символы, и Микеланджело трудился над ними без особого воодушевления, как когда-то без большого интереса он ваял статую по заказу Пикколомини. Илия и Рахиль казались ему лишенными истинной души, страсти. В них не было того трепета, того сгустка энергии, который насыщал бы собой окружающее статую пространство. В мастерской и в саду Микеланджело кипела теперь работа. Полдесятка молодых людей помогали Урбино и Рафаэлу да Монтелупо как можно скорее закончить надгробие. Микеланджело был тронут, когда убедился, что в Риме жило немало евреев, которые считали себя сыновьями и внуками натурщиков, позировавших ему при работе над его первым оплакиванием. Эти люди просили теперь разрешения зайти в мастерскую и посмотреть на Моисея. Со смешанным чувством гордости и изумления они стояли перед своим великим учителем и беззвучно нашептывали что-то. Как Микеланджело хорошо знал, это не могло быть молитвой, ибо 10 заповедей запрещали молитву в суе. Время теперь и настоящее, и будущее интересовало его только с точки зрения работы. Сколько ему еще отпущено лет? Сколько новых работ, новых проектов еще ждет его впереди. Обращение апостола Павла займет, по-видимому, очень много времени. Распятие апостола Петра и того больше. Не лучше ли считать предстоящие работы, а не дни и недели? Годы тогда не будут лететь, мелькая один за другим, подобно монетам, которые ты сыплешь в ладонь прижимистого ростовщика. Гораздо проще думать о времени, как о физической возможности творить. Сначала две фрески в Паулине, потом снятие со креста, которые Микеланджело хотел высечь для собственного удовольствия, потратив на это последние из оставшихся прекрасных каррарских блоков. Господь не захочет прервать работу художника в самом ее разгаре. Он тратил время с такой же легкостью, с какой выпивал чашку воды. Несколько дней уходило у него на то, чтобы придумать и нарисовать слугу, удерживающего испуганную лошадь апостола Павла. Неделя на то, чтобы изобразить бескрылого ангела. Месяц, чтобы создать образ Павла, пораженного светом, исходящим от десницы Христа. Понятие «год» означало работу над фигурами путников и воинов, теснившихся около Павла. Одни из них замерли в ужасе, другие пытались бежать, кто-то, оцепенев, смотрел, как завороженный, ввысь к небу. Разве это не лучший способ исчислять время по тому, чем оно заполнено? В Риме был учрежден инквизиционный трибунал. Кардинал Карраффа, отличавшийся высоконравственным образом жизни еще при развращенных нравах двора папы Александра VI Борджиа, стягивал сейчас в свои руки огромную власть, вопреки желанию своих подчиненных. Хотя Карраффа похвалялся тем, что он никому не угождает, резко отвергая любые домогательства и просьбы об услугах, хотя он был горяч и не сдержан, отталкивающий худ лицом и телом, его рьяная защита церковных догм сделала его самым влиятельным человеком во всей коллегии кардиналов. Карафу там и почитали, и трепетали перед ним, не смея ослушаться. Инквизиционный трибунал, где верховодил Карафа, уже выпустил индекс, в котором указывалось, какие книги можно было печатать и читать. Витория Колонна приехала в Рим и поселилась в монастыре святого Сильвестра близ Пантеона. Микеланджело считал, что ей не надо было покидать безопасное убежище в Витербо. Он настаивал на том, чтобы они встретились. Виктория отказывалась. Он обвинял ее в жестокости. Она отвечала, что это не жестокость, а милосердие. Он упорствовал и в конце концов добился свидания. Увы, он увидел, что у этой женщины уже не стало ни былой красоты, ни силы. Недуги и тяжесть предъявленных ей обвинений состарили ее на 20 лет сразу. Нет, это была не прежняя Виктория, полная энергии, обаяния, чувства. Лицо ее покрывали морщины, губы иссохли и побледнели, зеленые глаза глубоко запали, золотистая медь волос поблекла. Сложив руки на коленях, она одиноко сидела в монастырском саду, голова ее была покрыта вуалью. Это была сломленная, смирившаяся душа. — Я старалась уберечь вас от этого, — тихо сказала она Микеланджело. — Вы считаете, что моя любовь так мелка? Даже в вашей учтивости есть что-то жестокое. Жестока сама жизнь, а не любовь. Любовь жесточе всего, я знаю. Вы так мало знаете о любви, — прервал он ее. Зачем вы отталкивали меня? Не позволяли нам сблизиться? И почему вы приехали сюда? Ведь жить здесь для вас гораздо опаснее. Я должна обрести мир и покой в лоне церкви, вымолить прощение своих грехов перед ней. Своих грехов? Да, я была строптива. Позволяла себе высказывать суетные мысли, направленные против божественного учения, помогала инакомыслящим. У него стиснуло горло. Еще одно эхо из прошлого. Он вспомнил ту мучительную боль, с которой он слушал умиравшего Лоренцо де Медичи. Тот молил о прощении Савонаролу, склонялся перед человеком, уничтожившим его Платоновскую академию. И он как бы снова разговаривал с братом Леонардо, осуждавшим Савонаролу за бунт против папы Борджа. Неужто же жизнь и кончина идут порознь, и между ними нет никакой связи? Мое последнее желание — умереть в благодати, — тихо и спокойно произнесла Виктория. Я должна возвратиться в лоно церкви, приникнуть к ней, как дитя приникает к материнской груди. Только там я обрету искупление своих грехов. Все это ваша болезнь. Она говорит вашими устами, — воскликнул Микеланджело. Инквизиция замучила вас. Я сама себя замучила. Истомилась душой. Микеланджело, я поклоняюсь вам как человеку, посланному к нам самим Богом. Но и вы, готовясь к смерти, будете искать себе спасение. Он слушал, как жужжат пчелы, собирая нектар с чашечек цветов. Его сердце сжималось от боли и жалости к Виктории. Она была в таком отчаянии, смотрела на мир столь безнадежно, а ведь и он, и она были еще живы, еще не ушли с лица земли. Виктория же рассуждала так, словно они были уже мертвы. Он сказал: «Мои чувства к вам, которых вы никогда не позволяли мне выразить, не изменились. Неужели вы думаете, что я юнец, влюбившийся в деревенскую девчонку? Разве вы не понимаете, какое громадное место вы занимаете в моей душе и разуме?» По щекам у нее покатились слезы. «Спасибо, спасибо вам, Каро», — прошептала она, часто дыша. Вы исцелили мои раны, которые были нанесены мне очень, очень давно. И она встала, направляясь в боковую дверь монастыря. А он сидел на каменной скамье, которая вдруг показалась ему страшно холодной. Страшно холодным и мертвым стал теперь и мгновенно смолкнувший сад.